Вчера двух человек привезли. Один сегодня утром скончался, а другой, если еще не умер, то вечером умрет непременно. А у нас ни медикаментов, ни помещения, ни фельдшеров опытных. «Подождите, доиграются они», — прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.